Амальрик перестроил свое войско. Тараск бился мечом под знаменем Алого Дракона, но командовал сегодня он, барон Тор. Амальрик сыпал проклятиями, видя лес копий над стальными шлемами гандерцев. Он надеялся, что его отступление повлечет аквилонских рыцарей в атаку, и арбалетчики перебьют их с флангов. Остальное довершат, использовав численное преимущество, немедийские рыцари. Но аквилонцы не сдвинулись с места. Слуги таскали во фляжках воду из реки, а рыцари, сняв шлемы, выливали воду себе на головы. Раненые напрасно молили дать им напиться. Аквилонцы же, держащие оборону, пользовались горным источником и не испытывали жажды в этот жаркий весенний день. Ксальтотун с высоты царского жертвенника наблюдал приливы и отливы стальных волн. Вот рыцари с развивающимися султанами пробивались сквозь тучи стрел и наткнулись на копья и щиты пехотинцев. Над шлемами взметнулись топоры, а копья взлетели вверх, поражая коней и всадников. Гордость гандерцев не уступала рыцарской. Они вовсе не чувствовали себя посланными на убой во имя более благородного сословия. Это была лучшая в мире пехота с давними традициями, и ее закалку давно оценили по достоинству аквилонские короли. Ее ряды держались нерушимо, над шеренгами развивался штандарт со львом, а впереди всех рубился гигант в черных доспехах, и его окровавленный топор с одинаковой легкостью сокрушал и кости, и железо. Немедийцы тоже были не робкого десятка, но так и не сумели разбить железный клин, а стрелы, летящие из кустов, безжалостно поражали их, смешавшись в строй. От арбалетчиков сейчас толку не было, а копейщики не могли подняться на склоны, чтобы схватиться с лучниками в рукопашную. Медленно, грозно отходили рыцари назад, и все больше коней без седоков металось между ними. Гандерцы не сдавали победных воплей, они лишь плотнее смыкали ряды, заменяя погибших товарищей. Из-под стальных шлемов струился пот, заливавший глаза. Они еще крепче сжимали копья и с гордостью думали, что в их рядах, как простой пехотинец, сражается сам король. Аквилонские рыцари продолжали стоять в бездействии. Подгоняя шпорами покрытого пеной коня, на вершину, прозванную царским жертвенником, взлетел всадник. И, глядя на Ксальтотуна, потемневшими от гнева глазами, сказал: «Амальрик приказал передать, что настало время для твоей магии, чародей. Там внизу мы гибнем, как мухи, но не можем прорвать неприятельский строй». Ксальтотун, казалось, стал выше ростом, шире в плечах, он весь дышал неведомой грозной силой. «Возвращайся к Амальрику и передай, чтобы он приготовил войска к атаке, но ждал моего сигнала. Прежде чем этот сигнал поступит, ты увидишь такое, чего не забудешь до конца жизни». Рыцарь отдал ему честь, словно бы против своей воли, и, сломя голову, помчался вниз по склону. Стоя возле мрачного камня, Ксальтотун поглядел вниз, увидел убитых и раненых, увидел залитый кровью аквилонский клин пехоты и готовый к бою рыцарей. Он возвел глаза к небу, потом посмотрел на девушку, брошенную на камень, и, подняв кинжал, украшенный древними иероглифами, начал произносить заклинание. «Сет, бог тьмы, хозяин мрака, покрытый чешуей, кровью девицы и семиконечным знаком, я призываю сыновей твоих из глубин черной земли. О, дети бездны, под красной черной землей, пробудитесь и встряхните своими гривами. Пусть задрожат горы, камни рухнут на врагов моих. Пусть потемнеют небеса над их головами, пусть земля развернется под их ногами, пусть дуновение и сердце черной земли подкосит им ноги, оставит черным ядом тела». Он замолчал, продолжая заносить кинжал. Порыв ветра донес до него рев бьющихся армий. По другую сторону жертвенного камня стоял человек в черных одеждах. Глаза на его бледном лице были спокойны и задумчивы. «Асурская собака!» — прошептал Ксальтотун.